впроголодь питающаяся, оборванная и босая, собрали последние гроши, чтобы снарядить меня на разведку в Париж и в мировом центре, узнать, что же дальше, на что надеяться, чего ожидать. И вот вместо разведки в первый же день ресторан, встреча с женщиной и глупая дуэль. И смерть. И задаю себе я вопрос, что это? Дикая случайность или ничего другого и не мог дать мне Париж и русская эмиграция? Какой ответ я дам тем, кто борется и изнемогает в борьбе, кто плывет по серому бесконечному морю, покрытому валами мертвой зыби, не видит берега, и чьи руки устали и не в силах больше грести? Какой маяк укажу я им, какую обетованную землю открою? Вино, женщины, рестораны, джаз-банд, танго и самоубийство. Ты понимаешь, Ара? Мне кажется, что волю судьбы я поднят на самую вершину человеческой пошлости и, конечно, ниже упасть, как в темноту могилы, я не могу. Все я, глупая женщина. И чего только я тут не наслушался, как многие мне говорили, ни Врангель, ни Ленин. Они не знают, чего хотят. Все растворилось в шкурном вопросе, быть или не быть. Как дотянуть свои сбережения, чтобы продолжать жить старой барской жизнью? А Россия? Армия? Ты, Светик, меня не осуждаешь? Нет, Ара. Может быть, так надо. Я не мог сказать им ничего. Пьют, едят, танцуют и забыли. Забыли про нас. Мне легче пустить себе пулю в лоб, чем видеть их отчаяние. Это не так, Светик. Почему ничего? А что же, кругом холодный пессимизм и сомнения в возможности победить большевиков. Князь тебе говорил, что открываются новые горизонты, что имя найдено, и еще в нынешнем году потребуются все ваши силы, чтобы идти в Россию и нести в нее свет, правду и порядок. Ты не понял этого? Ты это не почувствовал? Я понял, но не почувствовал. Если это дело в руках Муратовых и Лобысевичей Таранецких, то лучше пусть и не берутся за него. Значит, не понял. Не партии, говорил князь Алик, но все русские объединяются теперь около одного человека, и человек этот спасет Россию. Хочешь, уезжай и скажи это им. Хочешь, напиши им и пошли завет держаться и ждать. Ждать. Уже нет силы дольше ждать. Ты-то веришь, Ара? Я? Да. Я верю, что Россия в ближайшие годы увидит освобождение и будет двинута к новой жизни. Я не увижу этого, я больна. Я жить не хочу. Залеченной, с боязнью иметь ребенка, с боязнью паралича. Бррр! Поживу сколько хочется. И довольно. Она примолкла. Холодной и торжественной под алым цветом фонаря тюльпана стояла низкая широкая постель, и опять казалась она Светику печальным катафалком, ожидающим гроба. Мертвая тишина была во всем доме. Париж успокаивался и замирал. «Эти 9 лет, Ара, 9 лучших лет моей жизни —